Глава 24. Эля, наши дни, южное побережье. Сухой кашель, казалось, разрывал горло. В легких саднило. Бронхи грозили выскочить наружу. Эля выбежала на улицу, когда поняла, приступ будет долгим. Запивала водой, заедала леденцами от кашля и обыкновенными мятными конфетами. Ничего не помогало. Благо, последняя на сегодняшний день клиентка не пришла. Иначе случилась бы катастрофа. А так прокашляется в сторонке, подышит свежим воздухом и пройдет. Наконец приступ утихомирился, горло соднило, в носу щипало, а на глаза наворачивались слезы. Но кашель прошел, обошлось без удушья. Обошлось одним словом. «Эль!» Марина с жалостью посмотрела на зашедшую Элю. Непрекращающийся дождь намочил волосы девушки, белую форменную блузку и юбку. «Совсем плохо, да?» «Все отлично», — через силу, стараясь изо всех сил выглядеть беззаботной, ответила Эля. «Я чай заварила». Администратор махнула в сторону кухни. Небольшого помещения внутри салона, где можно было перекусить. Там стояли микроволновка и электрический чайник. Мастера время от времени скидывались на печенье, чай, кофе, так что всегда имелся стратегический запас сухого пайка. «Спасибо. Больше никого сегодня тебе ставить не буду». Марина кивнула, сочувственно проводив девушку взглядом. «Просто досиди до конца смены, чтобы Дима не вонял». «Спасибо». Говорить еще было больно, голова продолжала кружиться, разговаривать не хотелось совсем. Но промолчать было бы свинством. Эля искренне поблагодарила за заботу и поспешила спрятаться на кухне. Она обращалась к врачам. Те обследовали, выписывали лекарства, снова обследовали, но причину так и не находили. Кто-то говорил последствия пневмонии, перенесенной на ногах. Кто-то сетовал на аллергию, которую не обнаружили, к слову. Были и те, кто отправлял гастроэнтерологу или кардиологу, но все как один советовали сменить работу. Сходились на том, что Эле лучше не работать мастером маникюра, ногтевая пыль, растворители, обезжириватели, гель-лаки. Все это усугубляет проблемы со здоровьем. Можно подумать, у Эли был выбор. Маникюрши зарабатывают больше врачей. И уж точно больше продавцов, бухгалтеров и менеджеров средней руки. И кто возьмет бухгалтером или менеджером одинокую мать с образованием школы и коридор? К тому же работа в чистеньком офисе — это всегда пятидневка, с 9 до 6, а ей удобнее сменный график. Она Серафиму видит, успевает что-то дома сделать и подрабатывать удается. Устроилась на местное швейное производство. Частный предприниматель открыл контору по пошиву рабочей одежды, пользующейся популярностью. Заказов много, ночная смена всего 6 часов, оплата сдельная. Очень удобно в Элиной ситуации. Благо, есть детский садик и добрая соседка, всегда готовая приглядеть за Серафимой. Свои внуки у той живут в Подмосковье, Питере, Белоруссии, кто где из детей устроился. Вот она и прикипела к Серафиме. Эля никогда не отказывалась от любой помощи. Никогда не просила, но и не отказывалась. Она не гордая. За работу бралась любую. И уборщицей трудилась, и мерчендайзером, расставляла ночами товар в магазине. Даже на рыбообрабатывающем судне побывала, в цеху шоковой заморозки. Там и простудилась, в итоге перенеся пневмонию на ногах. Работа тяжелая, наравне с мужчинами, которых было большинство. Зато и заработала тогда Эля прилично. Хватило на курсы мастера маникюра и продержаться, пока нарабатывала клиентскую базу и впахивала за 3 копейки в дешевеньком салоне. А весной профессор из Москвы, Эля случайно попала к нему на бесплатный прием в рамках какой-то государственной программы по здравоохранению, посоветовал ей переехать на южное побережье, мол, климат мягче, в случае с девушкой почти панацея. Сначала она отмахнулась, куда ехать, кому. На севере знакомые, приятели. Серафима ходила в садик, а юг — побережье Черного моря. Что там делать-то? Постепенно, исподволь, идея с переездом захватила Элю. Ее словно что-то тянуло сюда, к морю. Неужели она море не видела? Да она наелась им по самое горло. До тошноты наелась. Баренцево, Черное, какая разница? Считала, никогда больше близко не подойдет к нему. А мысль становилась навязчивей, зудела, свербела — билась в голове истеричной птицей. Надо ехать. Большой город Эля рассматривать не стала. Жилье стоит неподъемных денег, что снимать, что покупать. Присмотрела несколько городков поменьше, поискала вакансии. Мастера маникюра с опытом пользовались спросом. И, ткнув наугад, собрала Серафиму, села в поезд и переехала. Потом, правда, пришлось возвращаться, забирать оставшиеся вещи, коих в скромном хозяйстве маленькой семьи было немного. Эля с Серафимой справились достаточно быстро, и девушка гордилась собой. Позже удалось устроиться в престижный маникюрный салон с хорошим процентом мастеру и удобным графиком. В конце месяца выходила приличная сумма, так что у Эли и мысли не было искать другую работу. Избавиться бы от приступов кашля, тогда жизнь станет вовсе замечательной. «Лучше тебе?» — участливо спросила Марина, устроившись на стуле напротив Эли. На ресепшене осталась помощница администратора. Клиентов почти не было, так что Марина могла покинуть свой пост. Марине было 27 лет. Выглядела она намного моложе. Красивая блондинка, пользующаяся неизменным успехом у противоположного пола. Замужем не была, в постоянных отношениях не состояла и пока не собиралась. Смеясь, говорила, что намерена взять от жизни побольше и только потом погрязнуть в мужских носках, детских пеленках и всем этом дерьмище. «Да, спасибо», — кивнула Эля. «Уходить тебе надо с этой работы». Марина сочувствующе вздохнула. «Заболевание бронхов — профессиональная болячка маникюрщиц». «Некуда мне уходить». «Знаю». «Слушай», — протянула Марина. «Дима еще один салон открывает. Эконом-сегмента, в Северном. Цены поменьше, зато клиентов больше. Будет массовостью брать. Сейчас администратора ищет и менеджера по качеству. Мастером ты там получать будешь столько же, только работать больше». А менеджером по качеству, сама понимаешь, раз в полтора больше, а то и в два. Хочешь, я закину удочку насчет тебя? Дима — хозяин салона, в котором работала Эля. По побережью он открыл целую сеть, от эконом до премиум-класса, став лидером на рынке. «Поговори», — встрепенулась Эля. «Еще бы, если получится, будет здорово». «Только...» Марина потупилась, оглянулась на дверь, убедилась, что никого в проходе нет. Мастера заняты с клиентами, младший администратор не отойдет от стойки ресепшена. Понимаешь, он лично проводит собеседование на такие должности. Не всегда, конечно, но с тобой точно захочет провести. «Хорошо», — кивнула Эля. «Наверное, ты меня не поняла. Собеседование. Личное». Эля уставилась на отводящую взгляд Марину. Теперь поняла, чего уж непонятного. Хозяин салонов лично собеседует молодых претенденток в горизонтальной плоскости. Он давно на тебя глаз положил. Считай, должность у тебя в кармане, только нужно будет проявить лояльность при собеседовании. Человеку, владеющему сетью маникюрных салонов, просившему называть его демократично Дима, было больше 55 лет, а может и 60. Невысокий, полноватый. С приличным пузом, всегда обтянутым рубашкой, с пуговицами того и гляди, грозившими отлететь от натуги, с толстыми короткими пальцами и начавшей лысеть головой. И липким озабоченным взглядом, шарившим по женщинам от 18 до 30. «Не бойся, он не извращенец. И вообще мужик неплохой, щедрый», — тут же начала шептать Марина. «Ему нравится выйти с молодой и красивой девочкой в люди». Понтануться перед друзьями, типа, какую подругу себя отхватил, пока вы со старыми женами сидите на жопе ровно. Эля фыркнула. Сидят они со старыми женами, как же. Тоже проводят горизонтальные собеседования, просто молчат, не враги себе. Жена, может, и старая, а имущество, приобретенное за годы совместной жизни, оттяпает, как молодая. «Ему вообще в этом смысле?» Марина выразительно выпучила глаза. «Много не надо». «Полапает, помнет, подрочишь ему, может, ртом, если вообще встанет». Администраторша сморщилась. «В общем, там больше разговоров, чем секса. Пережить можно». «Ты пережила?» Или ни капельки не сомневалась в этом. «Ну да», — Марина небрежно взмахнула рукой. «Я из-под Нефтегорска. Знаешь, где это?» «Где?» «В заднице мира. Сплошные горы кругом, ни работы, ничего». Сюда приехала после школы, образования нет, ничего не умею. Летом на пляже, в столовой, в ресторане, где только не работала. Зимой сидишь, Летний сезон ждешь. В общем, администратором лучше, денежней, надежней, спокойней, по трудовой. Ничего страшного не случилось. Походила с месяцок с мужичком по ресторанам. Несколько раз помусолила вялого, притворилась, что он офигеть, как может пальцем довести. Марина снисходительно фыркнула. Он на другую переключился. А я третий год здесь администратором работаю. И, между прочим, на Новый год и 8 марта он мне премию в конверте подкидывает. Типа за былые заслуги. «Всем, кого собеседовал, премии подкидывать никаких денег не хватит», — смеясь фыркнула Эля. «Не знаю, всем или не всем, но мне дает и ничего взамен не просит», — победно посмотрев на собеседницу, ответила Марина. «Понятно все. Павлин-мавлин, а не мужик. Жажда — ничто, имидж — все. В общем, я тебе ничего не говорила. Узнаю, что разболтала, уволю. Найду за что, сама понимаешь. Ты пока подумай. Недели тебе хватит? Если согласна, я заикнусь перед Димой. Нет, значит, нет. Но имей в виду, что за такие приступы кашля перед клиентами тебя мигом уволят. А вдруг это коклюш или туберкулез?» «Это не туберкулез», — огрызнулась Эля. «Я-то это знаю, а клиенты нет. Репутация дороже». Марина была права. Администратор или менеджер по качеству может отсидеться в подсобном помещении, если вдруг непредвиденные обстоятельства. В случае Эли — приступ кашля. А мастер сидит над клиенткой от часа до трех, не поднимая головы, в зависимости от сложности работы. Не встанешь, не убежишь, не скроешься на время с глаз долой. Через полчаса Эля тряслась в маршрутке по пути в садик, решая, что делать. Путь наименьшего сопротивления — согласиться на предложение Марины. Не так и ужасно все звучит. Мужику явно для повышения самооценки нужна каждый месяц новая баба, желательно молодая и красивая. Или и есть молодая и красивая, на свою беду. Была бы страшная, как ядерная война, проблем было бы меньше. Потеребит его вялое хозяйство, повздыхает, сымитирует пару оргазмов. Все только выиграют. Серафима в первую очередь. Чёрт, чёрт, чёрт! Неужели нет никакого выхода? Плюнуть, уволиться из салона, пойти мерчендайзером в супермаркет и на постоянной основе швеёй, заодно уборщицей устроиться куда-нибудь. И все равно доход упадет раза в два. Может быть, на частный садик наскребет, а вот на еду вряд ли. Сбережения у Эли были. Она старательно откладывала на черный день или на первый взнос за квартиру, что быстрее придет. На первый взнос не накопила. А день на черный не тянул. Эля жива, здорова, руки-ноги на месте. Серафима, слава богу, растет здоровенькой и умной девочкой. Не тянет сегодняшняя действительность на черный день. Что же делать? Соглашаться? Отказаться? Ждать первого приступа кашля и увольнения? С такой сомнительной славой ни в какие салоны не возьмут. «Мам!» — взвизгнула довольная Серафима, когда Эля переступила порог группы в детском саду. «А мы репетировали сегодня. Я самая лучшая Снегурочка. Буду настоящему Деду Морозу помогать. Он актер на самом деле», — тут же шепотом по большому секрету добавила дочка. «Но все равно Дед Мороз. Купишь костюм Снегурочки с пуговичками, чтобы сияли, как сосульки, и парчёвый, светящийся голубой-голубой. Я видела на базаре, когда мы с тётей Мусой гуляли». Тётя Муса — соседка, с радостью берущая Серафиму. Звали ее Муза. Но Серафима никак не могла запомнить, казалось бы, простое, но непривычное имя, превратив Музу в Мусю и закончив трансформацию почти близким к оригиналу Муса. «Если не получится сшить, конечно», — согласилась Эля. «Только из парчи, чтоб как настоящая Снегурочка». «Обязательно», — улыбнулась Эля. «Откуда только Серафима знает такие слова? Парча». Прикинула, во что обойдется небольшое представление в детском саду. Ткань. Пуговицы, как сосульки. Легче купить билет в детский театр, чем одеть юную актрису. «Элеонора Григорьевна?» — вывел из задумчивости женский приветливый голос. Эля обернулась, девушку, стоящую напротив, она видела, но вспомнить, где, не смогла. «Неонила, мама Кассандры, глава родительского комитета». «Ну и имена», — успела подумать Эля. Впрочем, Элеонора и Серафима — тоже нечасто встречающиеся имена. «Вы же мама Серафимы?» — продолжила, как ни в чем не бывало, Неонила. «Наверное, вы просто не видели», — начала исподволь глава родительского комитета. Мы собираем деньги на подарки детям и воспитателям. Объявление висит на дверях садика», — пояснила родительница. «Не видела», — призналась Эля. «Сколько?» 5000». «Ладно», — растерянно пробормотала девушка и полезла в кошелек, прощаясь с оранжевой бумажкой. «Запросы, конечно». Спорить не стала. «Садик частный. Родители в большинстве своем обеспеченные. Таких несчастных, вынужденных оплачивать недешевое удовольствие, как Эля, 1,5 калеки. Не станешь спорить с большинством, еще выгонят. И Серафиме не хотелось проблем. Пусть чувствует себя на равных с остальными детьми». Эля все детство носила обноски, не получала подарки в садике и школе. Поначалу обижалась, плакала. Потом поняла и гордо улыбалась, отмахивалась, мол, ерунда какая. Сердобольные подружки делились мандаринами, красивыми блокнотиками, ручками. Подарки в их деревне были не в пример дешевле. Эля, конечно, не отказывалась. Но ощущение отщепенства, убогости не пропадало никогда. «Нет, у Серафимы будут подарки, как у всех детей. Даже если родительский комитет будет покупать откровенную, никому не нужную, дорогостоящую ерунду. И если Элеоноре для этого нужно согласиться на собеседование с престарелым Димой, она согласится». Что она, члена вялого во рту не держала? Не держала, конечно. Ну уж как-нибудь справится.